Глава 12. Яркое зимнее солнце освещало комнату, и Марианна проснулась в хорошем настроении. Удивленно оглядевшись по сторонам, она обнаружила, что спальня была незнакомая. Большая и светлая, из-за огромных окон, занимавших всю стену. За окном простирался неизвестный ей горный пейзаж, а где-то вдалеке было видно море. Кроме огромной кровати с темно-синим балдахином, прикроватного столика и гобеленов на стене, больше ничего в комнате не было, зато имелось несколько дверей. За одной из них обнаружился кабинет с колоссальным количеством фолиантов на полках и коллекцией холодного оружия. «Где же я?» – Мари задумчиво провела рукой по мягким крышкам книг. Другая дверь вела в просторную ванную комнату с гардеробной. Подавляющее большинство одежды было мужской, но висело и несколько красивых платьев, в которых легко узнавались роденские покупки. «Наверное, Ксандр перенес меня в чертоги». Мари заинтересованно огляделась, хотелось больше узнать о драконе. Она быстро привела себя в порядок и, надев светло-синее платье с цветочным орнаментом, Пифия вышла в коридор на поиски хозяина дома. Хоть Мари была обута в софьяновые туфельки, мягкий ковер успешно скрывал шум шагов. Не встретив никого из слуг, она беспрепятственно дошла до открытой столовой и своим внезапным появлением сильно удивила дракона. Правда, не того, которого хотела найти. У открытого окна стоял Кьяр Иннес. Старший из Блэквудов мало изменился за 8 зим, может, только седины в темных волосах стало больше. Он потрясенно обернулся на гостью. Марианна присела в реверансе. «Да пребудет с вами светлая, Кьяр Иннес», – проговорила девушка общепринятое приветствие. «Да благословит вас она, Кьяра Марианна». Дракон был крайне озадачен ее появлением. «Извините за нечаянное вторжение. Не знаю, как я здесь оказалась». Мари была очень не по себе от предельно внимательного взгляда дяди Ксандра, так что она попыталась оправдаться. «Кьяра, это также и ваш дом. Вы здесь полноправная хозяйка и можете находиться сколько угодно и где угодно». Иннес развел руки в стороны, как бы показывая на все вокруг. «Но позвольте узнать, вас разбудил Кьяр Тициан?» «Нет, сама. Сейчас же утро». Мари стала еще больше некомфортно от довольно странного вопроса. «Нам с Ксандром надо на прием к королю». «Не уверен. Но ваша аудиенция была несколько лун назад». Дракон устало потер лоб. «Ксандр сейчас где-то во дворце. Пока не закован в кандалы, однако весьма близок к этому». «Почему?» «Я ничего не понимаю». Мари заметно занервничала. «Потому что влюбленный дурак». Очень эмоционально воскликнул дракон, махнул рукой и продолжил. «Марианна, давайте честно. Если бы вы появились во дворце, то там бы и остались. Вас заинтересован король и еще несметная куча других вельмож. Вы единственная наследница княжества Даймон, а ваш брак легко отменить. Он заключен в обход традиций, поэтому Ксандр вас оставил здесь, надеясь, что сам со всем разберется. Вот уже 3 дня с ним нет связи, и я думаю, что его дела довольно плохи. И я даже не могу отправиться к королю, потому что обещал племяннику охранять вас». «Но я же могу отправиться во дворец». Мари была решительно настроена, и тогда ему ничего не будет угрожать, если не будет за вас бороться. Иннес Блэквуд печально закончил. «Но он, к сожалению, будет». «Пожалуйста, Кьяр Иннес, мне немедленно необходимо попасть во дворец. Я не хочу, чтобы он серьезно пострадал из-за меня». «Спасибо, Кьяра. Мне невероятно жаль, что все это происходит так. Я всегда планировал другой вариант. Но Ксандр мой единственный наследник». Сборы во дворец были недолгими, и довольно скоро Марианна прошла через специальный портал, ведущий в резиденцию короля. При сопровождении Блэквуда-старшего это было сделать несложно, и вскоре ее уже привели в малый зал для аудиенций. «Княгиня Марианна Блэквуд», – громко объявил церемониймейстер. Мари зашла в кабинет, где уже ожидал короля Ксандр. Он обернулся, сильно надеясь, что ослышался. Вся гамма чувств промелькнула на лице, и мужчина шагнул к ней, легко подхватывая под руку. «Что ты здесь делаешь?» – тихо сказал Ксандр, беспокойно оглядывая девушку. «Не даю тебе совершить глупость!» Марианна не собиралась сдаваться. «Милый муж!» «Мари, я серьезно. Сейчас же уйдем!» Ксандр развернул ее к выходу, но силу не применял. «За пределами дворца открою портал». «Я тоже не шучу. Твой дядя мне все откровенно рассказал». Она сердито шипела. «Нельзя так рисковать и нарываться на гнев самого короля. Думать надо было, когда 8 зим назад заключал такие сделки. Сейчас уже поздно посыпать голову пеплом». «А что там было не так?» «Удачно воспользовался малолетством единственной наследницы. Твой опекун не мог править, зато получил хорошие деньги. А Иннос – богатое и стратегически важное княжество, расширив наше владение в 3 раза». «Но почему только сейчас это возмутило короля? Теперь Даймон – единственная земля, где остались магические источники, неопустошенные». Ксандр оглянулся на парадную дверь. Он все еще хотел успеть увести Марианну отсюда. Драконам ведь они не сильно нужны, и мы их не трогали, однако за 8 зим мир сильно поменялся. «Неужели монарх не может просто забрать силой?» – испуганно спросила Мари. «Нет, это будет вопиющим нарушением правил, и восстанут все князья, поэтому игра будет намного тоньше», – ответил молодой дракон, открывая дверь на выход. Неожиданно сзади раздался голос церемониймейстера. «Его королевское величество Караган I Маррон». В зал вошел король со свитой, уйти не получилось. Марианна тут же присела в реверансе, а Ксандр церемониально кивнул. «Да пребудет с вами светлое, ваше величество», – дрожащим голосом проговорила Мари общеустановленное приветствие. «Да благословит вас она». Король с особым интересом взглянул на девушку, а потом посмотрел с небольшой насмешкой на молодого дракона и закончил. «Княгиня Даймон и князь Блэквуд». Марианна остро почувствовала недовольство Ксандра, ему явственно не пришлось по нраву, что их назвали разными фамилиями. Это был прямой намек на дальнейшие действия. «Как поживают ваши земли?» Караган I изучающе смотрел на младшего Блэквуда. «Справляетесь ли сразу с 2 княжествами?» «Вашими молитвами и прекрасным правлением». Он был вежлив и учтив. Мари даже не представляла, как вспыльчивый и довольно резкий на язык дракон может быть таким холодным и спокойным. «Марианна, последний раз я видел вас еще маленьким ребенком, а теперь вы уже княгиня. Все ли вас устраивает в вашем замужестве? Род Блэквуд в обход традиций заключил ваш союз, когда вы были малышкой». «Спасибо за беспокойство, ваше величество. Меня все устраивает». Марианна не знала, как избежать гипнотизирующего взгляда короля. Его слова казались довольно добрыми, но глаза оставались жесткими. Он изучающе смотрел на девушку, ища любую зацепку. «Все эти зимы вас не допускали к моему двору. Прятали такое сокровище». Король покачал головой и с улыбкой подал ей руку, предлагая пройтись по галерее. Мари беспомощно посмотрела на Ксандра, однако отказать королю, конечно, не могла. Монарх повел ее дальше, отрезая все больше от дракона, который шел позади. «Спасибо, ваше величество, но я люблю спокойную обстановку, мне не доставляют удовольствия балы и собрания». Девушку начинала бить заметная дрожь, король ее откровенно пугал. «Тогда зачем вы поступили в Академию для простолюдинов?» – резко развернувшись, спросил Караган. «Неужели вам не предоставили домашних учителей?» «Это было мое желание». Мари попыталась улыбнуться. «И его выполнили». «А как же тот факт, что вы называетесь вымышленным именем?» Мари не знала, что ответить на это, но Ксандр был наконец-то рядом. «Просто дань традициям Академии Мироу. Других студентов могло смутить обучение с Кьяррой. В свою очередь я, как муж, — подчеркнул дракон, — всегда был рядом с супругой. Тогда странно, что до сих пор брачный обряд не совершен до конца». Король в упор смотрел на Ксандра. Драконорожденный выдержал, не отведя взгляд. «Все ради княгини и ее спокойствия». Король криво усмехнулся, а затем повел Марианну дальше, показывая фамильные портреты на стенах. В какой-то момент Мария, оглянувшись, поняла, что Ксандра больше нет рядом, и она наедине с государем. «Не хотите ли вы свободы, Марианна?» «Что вы имеете в виду, Ваше Величество?» «Исполнить то, чего вы и добивались своим поступлением». «Извините, но я вас не понимаю». «Марианна, вы же умная девушка. Неужели вы думаете, что я чего-то не знаю? Род Блэквуд купил вас и ваше наследство. Однако теперь вы сама можете решать. Тем более ваши поступки четко показывают ваши стремления. Не бойтесь драконов, они вам ничего не сделают». Король поцеловал руку девушке. «Подумайте об этом, Кьяра». После он отдал Мари на попечение фрейлин, которые провели ее в богатые покои и не оставляли одну ни на лучину, развлекали разговорами, дворцовыми сплетнями и занимательными беседами о моде. Но Ксандра больше Марианна не увидела. Видимо, с ним тоже велись отдельные беседы, их специально разлучили. На ужин ее пригласили к самой королеве Маргарет, что являлось большой честью. После церемониальных приветствий и незначительной беседы об обучении магии Мари все равно не могла расслабиться, и королева не выдержала. «Милое дитя, отчего же ты так невесела? Ты при королевском дворе. Каждая молодая Кьяра мечтает здесь оказаться хотя бы на вечер. Ваше Величество, прошу меня простить, но разлука с мужем дается мне невероятно трудно. Никто не говорит, где он и что с ним». «Ни один мужчина не стоит твоих слез, а особенно дракон», — она поморщилась. «Оборотни всегда остаются животными». «Он не животное?» Марианна не знала, как реагировать на слова королевы. Она была очень мила с ней, тем не менее речь Маргарет не была приятной для Пифии. «Дитя, ты же благородная Кьяра, княгиня и достойна лучшей жизни. Разве не об этом ты молилась светлой матери, находясь в храме долгих 8 зим? Мари знала, что ответить, ведь это было когда-то правдой. Впрочем, потом все изменилось. «Я буду лично заботиться о тебе, как о дочери, которой у меня нет». Королева по-доброму улыбалась Марианне. «Спасибо за поддержку и беспокойство обо мне, Ваше Величество». Мария опустила глаза. Долгий вечер продолжился бессмысленными разговорами фрейлины и карточными играми. Только ночью, приготовив ее ко сну и нарядив в кружевную длинную рубашку, наконец-то Марианну оставили в покое. Тем не менее, в коридоре у дверей стояла королевская охрана, и было слышно, как иногда звенит их оружие. Устав за довольно длинный день и нанервничавшись из-за аудиенции правящих особ, Марианна провалилась в какой-то ночной кошмар, из которого не могла выбраться. Утром фрейлины вернулись, и экзекуция с дворцовым внешним видом продолжилась, а вот завтрак с благородными дамами был прерван слугой короля. «Кьяра, вас незамедлительно приглашают в нефритовый зал». Мари ничего не понимала, но покорно последовала за королевским пажом и, зайдя в большой зал, увидела, что происходит что-то странное, вызвавшее большой ажиотаж у всего двора. Перед королевским троном посередине зала стояли какие-то люди. Только пройдя свой путь до конца и оказавшись возле королевы в окружении ее любимых фрейлин, она смогла подробно рассмотреть. С правой стороны стоял Ксандр и со скучающим видом глядел в большое панорамное окно. Мария отчетливо видела, как бьется жилка на его шее. Она прекрасно знала, что это все притворное, и дракон в жутком бешенстве. Ей очень хотелось подойти, обнять его и встать рядом. Девушка уже почти начала движение, но наконец-то встретилась с ним глазами. Он чуть качнул головой. «Нет». С другой стороны стоял улыбающийся Артур. Ее однокурсник Артур Стен в окружении своей семьи. И теперь-то хорошо было видно, что он не простой человек, а тоже из благородных вельмож. После появления короля в центр вышел отец Артура Кьяр Соломон. «Дом Стервуд требует Рингсухара с домом Блэквуд». Рингсухар – сохранившийся древний обычай у оборотней, право рода обелить свое имя или доказать свое превосходство как сильнейшего рода. Рядом с Мари кто-то испуганно вздохнул, и раздался шепот. Со всех сторон все прекрасно знали, что сражения драконов не проводились уже многие века. Мари же не могла понять, как они раньше не заметили, что с ними учится дракон, как Ксандр этого не заметил, Артур ведь это специально скрывал, значит, цель была заранее выбрана. Причина. Король был предельно краток. Право сильнейшего рода. Что вы хотите? Забрать княжество Даймон и княгиню Марианну. На этих словах Артур многозначительно улыбнулся, смотря прямо на Мари. У нас есть доказательства, что ее силой удерживают, принуждая к союзу с Александром Блэквудом. Марианна отмерла и начала яростно отрицать, но король быстро щелкнул пальцами, и голос девушки бесследно пропал. Караган Первый улыбнулся. «Какие у вас весомые доказательства?» Она тайно сбежала из храма, где была в заточении, и обманом поступила в Академию Мироу, сказавшись простолюдинкой. А еще ответила на ухаживание моего младшего сына, Соломон указал на Артура. Мари протестующе замычала. «Занятно», — протянул гласный король, «но мне кажется, Кьяра не согласна с подобными выводами». Весь двор вместе с королем и королевой посмотрел на Мари. Тогда Артур достал из внутреннего кармана камзола то, о чем Марианна уже догадалась – ее синюю ленту. Мари опять беззвучно завозмущалась, чем активно стала привлекать всеобщее внимание, а двор молчаливо слушал, впитывал каждое слово и малейший жест любого участника. Этих событий хватит на целый сезон сплетен и обсуждений. «Княгиня, это ваша лента?» Щелчок пальцев, и голос временно возвращается к девушке. «Да, но...» Не успела Марианна продолжить, как звук ее речи опять неожиданно исчез. Мари хотела поймать взгляд Ксандра, однако он все это время смотрел в сторону. «Ваше слово, князь Александр Блэквуд. Король выглядел удовлетворенным и довольным развивающейся ситуацией. Стервуды уже предвкушали скорбную блистательную победу над давним соперником. Ксандр был спокоен. Он уже знал, что ему предстоит. Да будет ринг сухар. Только кровь смоет все лишние слова». «Да будет так», — король Караган Первый огласил свое решение. После приема Марианне опять не дали возможности лично поговорить с Ксандром. Ее сопроводили в покое, где она и была в окружении королевских фрейлин до позднего вечера. Наконец-то ее оставили одну, но сон не шел. Мари теперь хорошо понимала, почему Ксандр так настаивал на ее отсутствии. Она стала призом для состязания. После полуночи, услышав небольшой шум на балконе, Марианна осторожно выглянула, но никого не увидела. А когда уже заходила обратно, то резко оказалась прижата к стене. Ее уста накрыли мужские губы. Безошибочно узнав их обладателя, девушка расслабилась. Вскоре Ксандр отпустил ее и тихо спросил. «Как ты? Что нам делать? Тебе нельзя участвовать против троих». «Знаю. Но выбора нет, маленькая Пифия. Наш брак в любом случае будет расторгнут». «Как же так? Не ринг сухар, так брачный обряд не проведен до конца. Король об этом уже говорил. Только дурак не понял бы, к чему все идет». «Но если мы...» Щеки девушки загорелись, а зимняя ночь перестала быть для нее прохладной. «Тогда не придумаю другой план». Ксандр усмехнулся. «Например, меня публично казнят за государственную измену». Марианна сильно вздрогнула и чуть не впечаталась головой в стену. «Шучу. Хоть мне и нравится твоя идея», — Ксандр погладил ее по щеке, «но для тебя лучше будет аннулирование брачного союза, чем вдовство в 20 зим». «Ринг Сухар смертельно опасен». Марианна положила свои ладони на грудь пока еще мужа. «Я сильно боюсь за тебя». «Я не погибну. Мне надо просто продержаться достаточное количество времени». Мария обнимала своего дракона и мечтала вернуться в академию, где главной проблемой был несданный норматив мастеру Зейну по боевой магии. Всю ночь Ксандр провел рядом, они просто лежали обнявшись. Ранним утром он ушел, а Мари опять осталась одна. Ближе к полудню весь двор собрали на открытой арене. Марианна, как особо почетная гостья, сидела возле королевской четы, но чувствовала она себя отвратно. Рядом сел Тиан, чем вызвал недовольный взгляд и поджатые губы у королевы. Мари же вцепилась в его руку, несмотря на взоры вокруг. Ей было плевать на все приличия. «Что нам делать? Почему он не отказался?» «Потому что такого варианта у нас нет. На твоих землях находятся самые крупные источники из оставшихся. За них будут все бороться в любом случае». Он бросил быстрый взгляд на отца. «И даже король». «Я могу их просто добровольно отдать», — горячо зашептала княгиня Даймон. «Мне они не нужны». Тиан отрицательно покачал головой. «Ксандр уже от них отказался. Между тем, сейчас идет активная борьба за твою свободу. Он хочет хоть временно тебя избавить от проблем, как минимум от Стервудов». «Это я виновата, если бы не Лента...» «Нет, они искали формальный предлог». Тиан отрицательно покачал головой. «Эти два рода великих драконов давно воюют и соперничают. Ты просто повод, этакий возможный способ серьезно навредить. Почему Ксандр один против троих? По правилам сражается вся семья». Тиан показал глазами на сидящего недалеко от них старшего Блэквуда. «А Инос не может летать, его крыло повреждено». «Но их трое, а он один. Это несправедливо?» «Ты его недооцениваешь. Он мастер боевой магии, один из лучших в королевстве и сильный дракон. Если кто и готов выстоять против троих, то это он. Никто не собирается умирать. Будем тянуть время, тогда эти гады останутся в пролете». Дуэлянты вышли на поле. Совсем скоро будет отдана команда к началу. Мари не выдержала и, вскочив с места, стремительно бросилась на поле. Королевская охрана успела бы ее перехватить, но Тиан быстро сориентировался и дал ей возможность выбежать на площадку. Через несколько шагов Ксандр подхватил ее на руки. Девушка обняла его за шею, прижавшись к его губам. «Все под контролем и будет хорошо», — шепнул он. «Это из-за меня, прости меня». «Нет, любовь моя, ты ни в чем не виновата». Поцеловав любимую Пифию в висок, он передал девушку подошедшему Тиану. Друзья переглянулись одним им понятным диалогом, и королевич увел Марианну. А Ксандр, отвернувшись от зрителей, сделал несколько быстрых шагов и легко перекинулся в воздухе в огнедышащего ящера. Темный дракон, громко и яростно взревев, стрелою взмыл вверх. Вся арена восторженно ахнула. Мари, удерживаемая за плечи Тианом, обернулась и в восхищении залюбовалась большим темным драконом, который быстро набирал высоту. Ее дракон. Красивый, сильный, любимый. С другой стороны поля послышался ответный рев. Три белых дракона по очереди поднимались в воздух. «У меня было видение об этом сражении. Ксандр знал заранее, я ему говорила». Марианна пыталась вспомнить подробности. «Значит, он готов». Вверху шел ожесточенный бой. Темный дракон был быстрее и маневреннее светлых, но их одновременно было трое, они окружали его, брали в тиски, не давали сражаться один на один. Рев драконов разносился по округе, столпы багряного пламени и искры летели сверху, пахло кровью и огнем. Один белый был уже выведен из беспощадного сражения, но двое других не сдавались. В итоге победа была явно на их стороне. В тот момент, когда темный дракон начал резко падать, Марианна запомнит навсегда. Она закричала так сильно и громко, так испуганно, что Тиан применил к ней магию и насильно заставил отвернуться, прижав к себе. Звук чрезмерно тяжелого мощного удара о твердую землю быстро разнесся по округе, а трибуны со зрителями содрогнулись. «Извини, но я ему сейчас очень нужен». Тиан оставил Мари на месте, сам быстро спустился и оказался возле лежащего дракона. Марианна вначале непонимающе смотрела на все происходящее, а потом вскочила. Хотела бежать, но ее остановили магическим заклинанием. Голос старшего Стервуда прозвучал на все поле. «Ринг Сухара плачен кровью. Княгиня Даймон официально войдет в наш род». «Это уже ей самостоятельно решать», — спокойно заговорил король, и в голосе его сквозило неприкрытое злорадство. «Мы победили Блэквуда на Рингсухаре. Это священное право сильнейшего рода. Соломон Стервуд готов был опять превратиться в дракона и сжечь все вокруг». «Да, но княгиня Даймон не замужняя девица. Она не принадлежит роду Блэквуд». «Не может быть!» Артур, несмотря на многочисленные травмы, не смог сдержать выкрик. Князь Александр Блэквуд разорвал супружеские узы. Он имел право так сделать, так как брачный обряд не был соблюден до конца. «По вечному закону должны пройти день и ночь с оглашения о разрыве», – процедил Соломон. «Да, Однако 10 лучин назад время истекло. Монарх пожал плечами, как будто был удивлен, что все еще не в курсе. «Дитя, вы совершенно свободны и можете сами вершить свою судьбу. Разве это не прекрасно?» — обратилась к Мари королева Маргарет, но та не ответила. Она смотрела на поле, где Ксандр уже в человеческом обличье лежал неподвижно, а под ним растекалась багровая кровь. Мари не помнила, как ее увели с трибун, как она попала в свою спальню и сколько спала под действием успокаивающих заклинаний. Время для нее остановилось.